Сухое молоко. Для тех, кто не любит пить молоко, есть великолепный продукт, незаслуженно забытый у нас, в России. Но применяемый за огромные деньги в качестве биологически активной добавки кальция за рубежом. Это молочные консервы, в частности, сухое молоко. В 100 граммах сухого цельного молока содержится вся суточная норма кальция – 1000 миллиграммов, калия – 1045 миллиграммов, магния – 139 миллиграммов. В 100 граммах творожной сыворотки содержится кальция – 60 миллиграммов, калия – 130 миллиграммов, магния – 8 миллиграммов. А в сухой сыворотке содержится кальция – 1100 миллиграммов, калия – 1400 миллиграммов, магния – 150 миллиграммов. Достаточно того, чтобы вы по вкусу добавляли сухое молоко в каши, супы.